Как сообщила мне мадам Т, Баррас не до конца охладел к пылкой креолке и время от времени посещал ее. Они были меньше, чем пылкие любовники, но больше, чем просто друзья. И это он придумал познакомить ее с Бонапартом. Он верно оценил ситуацию, понял, что сей герой, который кроме нищеты солдат и гарнизонных шлюх ничего не видел, будет сражен на повал. И через Жозефину Баррас сможет управлять великолепной шпагой. Действительно, это сражение великий полководец проиграл сразу и вчистую. Хроника событий, по словам мадам Т, была такова. Сначала к Бонапарту был подослан сын Жозефины с трогательной просьбой. Он попросил разрешения хранить шпагу своего отца, гильотинированного генерала Богарне. По предписанию начальника парижского гарнизона генерала Бонапарта, парижане были обязаны сдать все имевшееся в их домах оружие. Бонапарт, конечно же, с охотой отдал мальчику славную шпагу убиенного отца, после чего поблагодарить генерала явилась сама креолка. И он немедля пал к ее ногам. В доме, купленном Баррасом, она назначила Бонапарту первое любовное свидание. Впервые император заговорил со мной о Жозефине в Мальмезоне. Прогуливаясь по аллее, где ему мерещилась ее тень, он вдруг сказал: «Нет, я не умел любить женщин, разве что Жозефину. И то лишь потому, что мне было 27 лет. Я всегда любил только славу». Но нет, тогда он был влюблен безумно и засыпал ее письмами, страстно путая «вы» и «ты». «Что вы со мной делаете? Я пью из ваших губ обжигающий пламень. Я просыпаюсь и засыпаю с мыслями о тебе. Прими миллион моих поцелуев, но не смей отвечать на них, ибо твои сожгут меня дотла». Она показывала его безумные письма мадам Т. Вот ее рассказ. «Я сказала Жозефине, какой дурной вкус у этого мальчика. Завидовала, конечно же, завидовала. Но зато какое чувство!» — ответила Жозефина. «Да, этот мраморный герой был с нею сентиментален и добр». «Он собирается стать отцом для моих сирот», — говорила она мадам Т. «Он на коленях умоляет меня стать его женой, но я колеблюсь, я его не люблю, у меня к нему лишь теплые чувства. Кроме того, силы его страсти, темперамент южанина доходят порой до безумия. Они пугают. Моя юность, увы, прошла, и я не могу не думать, надолго ли мне удастся сохранять в нем эту бурную, опасную нежность». И еще меня пугает в этом мальчике неукротимая жажда власти. Он стремится подчинить себе всех и вся. Я боюсь, что он меня попросту раздавит. Все это заметила тогда даже весьма простодушная Жозефина. Но Баррас ее уговорил. В это время Жозефина распоряжалась генералом всецело. Что делать? Общеизвестная истина. Сильнее тот, кто любит слабее. И так она нехотя согласилась выйти замуж за маленького генерала. Маленькая Жозефина с кошачьей грацией. Такие женщины-кошечки обычно предпочитают высоких мужчин. Накануне бракосочетания, оно было гражданским, он заявил ей: «Эти директора думают, что я нуждаюсь в их покровительстве. Поверь, очень скоро они будут нуждаться в моем». Она с ужасом передала это мадам Т. и, вероятно, Баррасу. 9 марта состоялась церемония. Бонапарт женился на Жозефине. Поскольку остров Мартиника, где находилась церковная книга с датой ее рождения, был блокирован англичанами, нотариус проставил тот возраст, который указала сама невеста — 28 лет, уменьшив ее возраст на 4 года. И Бонапарт помог ей. Свой увеличил на год.